Найдите в вашем сердце затаившиеся несправедливости. Простите и отпустите. Гармония труда. Я нахожусь в центре истины и покоя. В любом месте, где я нахожусь, существует только Дух, Бог, бесконечное добро, бесконечная мудрость, бесконечная гармония и любовь. Иначе не может быть. Двойственности нет. Поэтому именно здесь и сейчас, на моем рабочем месте, я заявляю и подтверждаю, что существует только бесконечная гармония, мудрость и любовь. Нет проблем, не имеющих решений. Нет вопросов без ответов. Теперь я выбираю возвышение над проблемой для поисков божественно правильного решения любого кажущегося несоответствия в истинно гармоничной атмосфере этого дела. Мы желаем учиться и выходить за рамки этого кажущегося несоответствия и беспорядка. Мы освобождаемся от чувства вины и обращаемся к поискам истины. Мы также готовы освободиться от любого стереотипа сознания, который, возможно, привнесли в эту ситуацию. Мы выбираем знание истины, и истина освобождает нас. Божественная мудрость, божественная гармония и божественная любовь безраздельно господствуют внутри меня и вокруг меня, внутри и вокруг каждого человека в этом офисе. Этот бизнес – божественный бизнес, и Бог теперь направляет нас и руководит всеми нашими действиями. От своего лица и лица всех работающих здесь я выступаю за мир, безопасность, гармонию, глубокое чувство любви к самим себе и радостное желание любить других. Мы живем в истине и радости. Исцеление означает целостность, одобрение себя полностью, а не только тех сторон нашей личности, которые нам нравятся. Исцеление. Я могу исцелять себя на всех уровнях. Это время сострадания и время исцеления. Обратитесь внутрь себя и свяжитесь с той частью себя, которая знает путь к исцелению. Это возможно. Знайте, что вы находитесь в процессе исцеления. Пора обнаружить ваши целительные способности, яркие и сильные. Вы невероятно способны, так что будьте готовы подниматься на новый уровень и находить в себе возможности и способности, о которых вы даже не подозревали. Не лечить болезнь, а по-настоящему исцелять себя на всех возможных уровнях. Вы – дух, и, будучи духом, свободны спасти себя и весь мир. Все так и есть. Болезнь порождается непрощением. Прощение не имеет ничего общего с попустительством. Очень часто вам необходимо простить именно того человека, которого труднее всего простить. Я обнаружила, что прощение и освобождение от чувства обиды помогает излечиться даже от рака. Целительная атмосфера. Я притягиваю к себе чудеса. Незнакомое и нежданное добро приходит ко мне сегодня. Я гораздо выше правил и инструкций, ограничений и ограниченностей. Я изменяю мое сознание, и происходит чудеса. В каждом медицинском учреждении появляется все больше врачей, которым открылся духовный путь. Теперь я привлекаю к себе этих людей повсюду. Моя душевная атмосфера любви и одобрения – магнит для маленьких чудес в каждое мгновение дня. Где нахожусь я, там целительная атмосфера, благословляющая и приносящая мир всем. Именно так все и есть. Если мы не совершим внутренних изменений, болезнь или вернется, или породит другую болезнь. Я позволяю всему своему существу вибрировать светом. Посмотрите глубоко в себя, в самый центр вашего сердца. И найдите тот крохотный, яркий, многоцветный свет. Какой это прекрасный свет! Это самый центр вашей любви и целительной энергии. Наблюдайте, как этот крохотный огонек начинает пульсировать и расти, пока не наполнит все ваше сердце. Позвольте ему охватить ваше тело от макушки до кончиков пальцев ног. Теперь вы сияете этим прекрасным разноцветным светом. Это ваша любовь и целительная энергия. Позвольте вашему телу вибрировать в унисон с этим светом. Вы даже можете сказать себе: «С каждым вдохом я становлюсь все здоровее и здоровее». Почувствуйте, как этот свет исцеляет ваше тело от болезни. Позвольте этому свету излучаться из вас в вашу комнату, в ваш мир, в ваше особое место в этом мире. Вы увидите все целостным. Вы важны, вы имеете значение. Имеет значение то, что вы делаете с любовью в сердце. Вы действительно очень важны. Именно так все и есть. Не суетитесь и не пытайтесь исцелить всех ваших друзей. Выполните вашу собственную умственную работу и исцелите себя. И это принесет окружающим больше хорошего, чем что-либо другое. Другие люди. я позволяю другим людям быть самими собой. Мы не можем заставить других людей меняться. Мы можем предложить им позитивную духовную атмосферу, в которой у них будет возможность измениться, если они пожелают. Но мы не можем сделать это для или за других людей. Каждому человеку предназначено выучить его или ее собственные уроки. И если мы что-то сделаем за других, им просто придется делать это заново, поскольку они сами не выполнили необходимое. Все, что мы можем сделать, это любить их, позволить им быть самими собой, знать, что истина всегда живет в них и что они могут измениться в любой момент, как только захотят.